Прекрасна осень, хоть и холодна. Прекрасна осень, хоть и холодна. И вновь листва все краски потеряла. Но для себя один лишь отыскала багряный цвет старинного вина. Его мы тянем по глотку в себя, когда по парку медленно шагаем, и жизнь, прошедшую устало вспоминаем, завалы памяти неистово дробя. Листва безмолвно ластится к ногам, смущаясь под своим покровом легким, и мачты сосен, спрятавшись в иголки, уходят ввысь к далеким берегам. Безоблачного неба синева, и дышится легко, нет утреннего зноя. Приносит солнце луч гармонию покоя, и, посвежев, трезвеет голова. И силы пополняются в запас вперед на год, чтоб в слякоти метели с тобою, друг, мы гриппом не болели, чтобы огонь внутри нас не угас, чтобы огонь дней юности горел, чтоб сплавилась душа с годами грустно, чтоб в мире оставаться безыскусно самим собой, вне времени и дел. 14-12-2000 год. Вена.